Хорошо, драгоценные, вы готовы в первый месяц года? Okay, beloved, are you ready for the first message of the year? Хорошо, родные, мы идем в Слово. We're going into the Word. Перед тем, как мы пойдем в Слово, давайте благословим и поприветствуем нашу глобальную семью. Before we go, let's welcome our global church. В онлайне мы благодарим вас, дорогие. We welcome you. Итак, мы идем в Слово. We're going into the Word. Сегодняшнюю тему я назвал «Время погружения в Бога». Today's topic is called A Time to Immerse Yourself in God. Сегодня будет интересно, приготовьтесь. It's going to be interesting, so get ready. Опять же говорю, семья, мои темы раздражают теплых христиан. Again, my messages irritate lukewarm Christians. Семья, эта церковь никогда не будет теплой. Family, this church will never be lukewarm. Мы всегда будем дискомфортными для духа религии и теплоты. We will always make the spirit of religion and lukewarmness uncomfortable. Здесь всегда будет атмосфера, которая будет бросать тебе вызов идти в большие отношения с Иисусом. There will always be a presence and atmosphere here that will challenge you to grow deeper into God. Я не хочу следовать за всеми и играть в церковь, делать постановочки, какие-то театральные вещи. Я хочу Иисуса здесь. I don't want to play any games and mimic anybody. I want the real Jesus here. Мы изгоняли бесов, будем изгонять. Мы проповедовали Евангелие, будем проповедовать Евангелие. We cast out demons and we will continue to do that. We preach the word and we will continue to do that. Мы будем продолжать молиться за исцеление. Мы будем продолжать делать то, что делал Иисус и ученики. We will continue to pray for healing. We will continue to do what God and His disciples, Jesus and His disciples did. Я не признаю никакого другого иного формата церкви. Слышите меня? I will not acknowledge or accept any other format of church. Я жажду живого Бога. I hunger for the real God. Это Его дом. This is His house. И если ты голоден по Богу, добро пожаловать в эту семью. If you are hungry for God, welcome to this family. Поэтому, дорогие, так, мы идем в Новый год. So we're entering into this new year. И сегодня будет интересно. And it's going to be interesting today. Семья, знаем ли мы своего Бога настолько, что у тех, кто вокруг нас, нет шанса пройти мимо нашего Бога? God, do we know, family, do we know our God well enough that anybody who passes by us is unable to not be changed. Насколько церковь сегодняшних дней захвачена продуктом, который она пытается продать? В кавычках, вы понимаете, о чем я говорю? How captivated is a church by the product that they are trying to sell? Когда я побуду с тобой, стану ли я голоднее по Богу? When I am around you, am I hungrier for God? Бросает ли твое присутствие мне вызов идти глубже? Does your presence challenge me to go deeper into God? Действительно ли ты идешь за Богом, или ты всего лишь избегаешь ада и наказания? Are you truly following God, or are you just avoiding hell and punishment? Серьезные вопросы, не так ли? Serious questions. Для теплого христианства сейчас очень дискомфортно меня смотреть. There is a lot of lukewarm Christians, and it's uncomfortable to see. Но извините, я жаждал и жажду живого Бога. But I hunger for God, and I will continue to do so. Вот хочу задать вопрос семье. I want to ask a question. Без какого ингредиента христианство не может работать? Without which ingredient can the church not live without? Что имели ученики, чего сегодняшняя церковь в большинстве своем не имеет? What did the disciples have that the church today, for the most part, doesn't have? Семья — это посвящение тотальное тому, о ком ты говоришь. Family, it's dedication, total dedication to the one that you are speaking of. Семья, мы живем в парадоксе, мы как бы в церкви, но что действительно видят и слышат? We currently live in a paradox, but truly, what do other people see and hear? Мы же в основном с вами даже продукцию покупаем не потому, что она даже хорошая, а потому, что тебе ее продать смогли. Most of the things that we buy today isn't because it's good, but because somebody sold it to you. Я даю гарантию, у тебя есть набор ножей и кастрюль, которых бы ты никогда не купил, если бы тебе их не продали красиво. I guarantee you that we all have pots and pans that we currently own. They are not that great, but somebody sold it to us. Я уверен, что в твоем шкафу есть пылесос 3000, которые ты до сих пор не знаешь, как ты купил. I guarantee you have items in your home that you still don't know how you even purchased them in the first place. Ты купил бы не потому, что он крутой, а потому, что тот, кто продавал, он бы его звали пылесос. You didn't buy it because it was cool, but you bought it because someone sold it to you. Семья, я шучу, но вы понимаете, о чем я говорю? Do you know what I'm speaking of? Чтобы нести Христа, ты должен быть Христом. Поймите меня правильно, в кавычках. Вы понимаете, о чем я говорю? In order to carry Christ, you must be part of Christ. Другими словами, я должен репрезентировать того, о ком я говорю. In other words, I must represent the one I'm speaking of. Но здесь есть но. But there is a but. Ты должен совпадать тому, о ком ты говоришь. You must align with the one that you are speaking of. Что делает религия? What does religion do? Религия пугает тебя адом, загоняя тебя из страха в рай. Religion instills fear into you from regarding hell. Чтобы ты от страха бежал к Богу. So that you would literally run away to God because of fear. Но к Христу должны приходить те, кто пережил Его, те, кто встретился с Ним, те, кто захотели быть с Ним. But to Christ you come through experiencing Him and loving Him. Никто не напугал мою жену выйти замуж за меня, семья. Nobody scared my wife into marrying me. Я знаю, такие мэриджи есть. I know those marriages exist in Christianity. Там так пророки шуганули, что давай быстрее выходи замуж за вот этого. There's a lot of prophets who prophesy marriages. Дорогие мои, но это не то, как Христос работает со своей невестой. But that is not how Christ works with his bride. Именно поймите, о чем я сейчас говорю. Эта тема даже, она из глубокой страсти увидеть Иисуса, семья. This topic came from a deep longing to see Christ in the church. У меня никогда не было тема какой-то рост или успех. У меня одна тема, как много Бога там, где мы. I don't care about growth. I care about how much God we have. Как много Бога в том, что здесь поется. How much God do we have in the things that we have here, in the songs, in the worship? Когда идет поклонение, сколько процентов ты слышишь Бога? When there is worship, how much percent of God do you hear? Кто-то слышит, о чем я говорю? Do you hear? Сколько процентов ты переживаешь, когда прославление закончилось? Ты не бежишь за талантом человека, ты начинаешь бежать за Богом. Почему? Потому что это ингредиент этой церкви. How much percentage do you run to God versus running to a person or a talent? Семья, я хочу, чтобы это было больше и больше и больше. Family, I want to grow this. Когда в твоей жизни доминирует тот, кому ты посвящен? When in your life you are dominated by what you are dedicated to. Они всегда будут видеть, поймите, люди всегда будут видеть то, чему ты посвящен. People will always see what you're dedicated to. Семья, family. Я не помню ни лица, ни имени человека, который попытался продать мне пылесос, но я его месседж помню по сей день. Family, I don't remember the name or the faces of people who try to sell me things, but I remember what they try to sell me. Это шутка, но это не шутка, семья. It's a joke, but it's not a joke. Он с такой страстью рассказывал мне о своей продукции. He was so convincing when he talked about his product. Что его продукция затмила его персону. Кто-то понимает? That his product completely overshadowed his personality. Другими словами, когда он мне говорил, его не интересовало, что я думаю о нем. Его интересовало, что ты думаешь о том, что я продаю. So when he was speaking to me, he didn't care about what I was thinking about him. He was thinking about what I thought about the product. И еще тогда, много лет назад, and many years ago, у меня взяла ревность. I was overcome by like a jealousy. Yeah, zealousy. Я был, как вам сказать, потому что я хотел, чтобы хотя бы маленький процент начал говорить о Боге так, как этот парень о пылесосах. Because I wanted at least a small percentage of people to talk about God as this gentleman was talking about his product. Это старая история из моей жизни, но она так сильно отложилась в моем сознании. It's an old story from my life, but it forever imprinted on me. Другими словами, даже когда я с ним потом пересекся, in other words, later on when I saw я не помню, где-то я в парке гулял, и он прошелся. Я пылесос не купил, кстати. I saw him randomly somewhere. Он на меня обиделся, потому что ему нужно было все запаковывать назад. He was kind of upset at me because he had to package everything back because I didn't buy it. И он так умолял, он так просил. He was trying to convince me so hard. А я всего лишь хотел бесплатный набор ножей, когда пройдет презентация. But all I wanted was a free knife set. Я, кстати, из тех. Я ножи взял и сказал ему, извини, пылесос у нас два. I took the knives, but then I apologized for not buying the vacuum. А ты попался! Ты купил пылесос! Тишина. Или кастрюли. Pots or pans or knives. Я просто хотел ножи, и все. I just wanted the knives. Свежий набор ножей. The free ножей. Knives. Вы знаете, но тогда меня просто взяла ревность. But I was overcome by jealousy. И Дух Святой реально проговорил в мое сердце. And the Holy Spirit spoke to me. Он говорит, сынок, можешь ли ты говорить вот так о том, кого ты любишь. And the Holy Spirit said, "Son, can you talk about God, the one that you love, семья, just если, like that?" Если люди могут говорить о каких-то, о каком-то продукте, if people can talk about random products, то разве мы не способны говорить о нашем Спасителе? Then are we not capable to talk about our Savior? Разве мы не способны говорить о том, что Он сделал для нас и свое свидетельство? To talk about what He has done for us and our testimonies? Семья, сейчас время погружения в Бога. Family, it is time for us to grow deep into God. Пожалуйста, не расширяй свои мозги о знании о Боге. Please don't expand your brains with knowledge about God. Пожалуйста, расширяй свое знание Бога. Please immerse yourself and grow your knowledge into God. Иди в глубину, где Он окутывает тебя, обнимает тебя, говорит с тобой. Grow into the depths of God. Чтобы когда что бы ты ни делал, люди видели тот, кому ты посвящен, того, кому ты посвящен. That no matter what you do, people could see who you are dedicated to. У всех, кто тотально посвящен своей идее. Everybody who is totally dedicated to their idea. Кто продан своей идее. Who is 100% sold out to their belief and idea. Они становятся носителем того, о чем и о ком они говорят. They become carriers of the one who they talk about. Семья, я заметил, что секрет в ношении славы и Бога — это когда ты полностью отдан Ему. The secret to carrying the glory of God is when you are fully dedicated to Him. Я вам сегодня бросаю вызов. В конце будет молитва. Если кто-то из вас охладел и успокоился. I challenge you today. We're going to have a prayer. If any of you have become lukewarm. Если вы хотите перепосвятить свою жизнь, добро пожаловать. Команда будет молиться. If you would like to rededicate your life, welcome. The team will pray for you. Просто скажи Иисусу, я начинаю этот год с абсолютного обновления моего завета с тобой. Just say, Jesus, I start this new year with a complete rededication to you. Я откладываю эти игры, я откладываю эти вещи, я откладываю эту суету, и я прошу тебя, это время я хочу отдать тебе. I set aside everything and I say, Jesus, I dedicate this time to you. Семья, легкого христианства не существует. Family, easy Christianity does not exist. Поэтому так мало сильных христиан в огне Святого Духа. This is why we have so few Christians who are on fire of the Holy Spirit. Я верю, мы туда идем, семья, мы идем глубже и глубже. I believe that we are going there deeper and deeper. Сила не в знании о Боге, а в посвящении Ему. The power isn't in the knowledge of God, but the dedication to Him. Вы заметили, что ученики Иисуса Христа, the disciples of Jesus Christ, вы заметили, что люди знали, что они толком не сведущие ни в чем. Did you notice that they weren't necessarily in anything? Но на них была такая слава, которая тень опоясания исцеляли и воскрешали людей. But they had such glory on them that their shadows healed people. Семья, почему? Они знали греческий язык, да. Они теологами были, нет. Were they theologists? No. Did they know the Greek language? Yes. Они знали все, дорогие, но это не были теологи, это были люди практики. Они знали того, о ком говорят. Вы заметили силу? They knew who they were talking of. Do you understand the power behind this? Почему они были сильными, а мы нет? У них было то, чего нет у нас. Они знали лично. They were strong and we are not. They had power that we do not currently carry. Вот почему, когда они говорили, они захватывали, они спасали людей тысячами. This is why when they spoke, thousands got saved. Потому что все в их жизни свидетельствовало о том, кого они знают. Because everything in their life testified of the one that they knew. Даже сейчас ты читаешь Библию, ты видишь авторов, но ты видишь авторов, которые описали не себя, они описали Его. Even now, when you read the Bible, you see authors who didn't talk about themselves, but described and talked about God. Можешь ли ты стать 67-й книгой? Could you become the 67th book of the Bible? Book of the Bible? Можешь ли ты стать следующей главой? Can you become the next chapter? Что это значит? What does that mean? Это значит стать тем, кто лично познакомился с Ним. Это значит, что ты несешь Его. It means to become someone who personally knows God. Вы знаете, что я заметил, семья? Something that I've noticed. У великих лидеров есть способность погружать тех вокруг них в в то, во что они посвящены. Great leaders have the ability to charge everyone around them. Вы никогда не задумывались, почему зараза коммунистической идеологии жива по сей день, хотя нет ни Маркса, ни Энгельса, ни Ленина, ни всех этих людей? This is why communist theology is so powerful. Потому что, во-первых, это дух, во-вторых, те, кто несли этот дух, были абсолютно ему проданы с потрохами. First of all, this is a spirit, but second of all, people who were immersed in this theology were fully dedicated to it. Оно лежит там в мавзолее, замумифицированное, и до сих пор несет свою доктрину посвящения этому демону. It doesn't live mummified. It literally, till this day, grows and charges people with this demonic theology. Семья. Family. Вы знаете, что это в Библии было? Do you know what this was in the Bible? Вы знаете, что уже к одному мумифицированному пророку тоже в гроб к его костям упал мертвый? Получится, не получится. Yes. Короче, Елисей, кости Елисея. Помните, как они, как the они работали? The bones of Elijah. Что это так? Elisha. Да. No, Elijah. Да, Elisha. Да. То есть, смотрите, пророк умер. Look, the prophet died. Друг другого нет, не переживайте, он в колеснице улетел, все нормально. The other one went up to heaven in a carriage. То есть, можете представить, дьявол сделал то же самое. The devil did the same thing. Вот тебе гробница. Here you have a grave. Вот тебе мертвые кости. Here you have dead bones. Которые передают передачу демонического коммунизма. Кто-то that слышит? Carries the package of demonic theology. Почему? Это все скопировано с детей Бога. Дьявол ничего нового не изобрел. Why? Because Satan copied this. He can't do anything. He can't create anything new. Семья, я хочу быть настолько посвящен, что кости будут говорить о нем, когда нас уже там не будет. Family, I want to be so dedicated that even when we are gone, our bones will still speak of him. Твои кости настолько пропитаны его присутствием. Your bones become so saturated with his presence. Ты просто становишься свидетелем его, потому что you just become a complete true testimony of him. Ты не свидетельствуешь, ты свидетельство. Кто-то понимает? You are a testimony. You don't testify, you are the testimony. Я знаю, это жесткая тема для тех, кто играет в Иисуса. I know that this is a harsh message for those who play games. Но, пожалуйста, прими это, и если ты чувствуешь, что Дух Святой говорит тебе сегодня, измени свою жизнь сейчас. I know this is difficult, but if the Holy Spirit is speaking to you today, please accept this. И Бог не обижает тебя, Он не унижает тебя, Он хочет вывести тебя совершенно на другой уровень отношений с Ним. And God is not upset at you, He just wants to take you to a complete different level and depth. Возьмите людей, которые посвящены были Богу. Take anyone who's fully dedicated to God. Возьмите того же самого Мартина Лютера, да, реформатора. Martin Luther. А возьмите Вильяма Симура. Помните, да, когда крещение из Азуза? Помните? William Seymour from Azusa Street. И вы помните, что, что ну почему? Ну, не было ни образования, ничего. Семья была тотальная, полная продажа Иисусу Христу. And they weren't even highly educated, but they were fully dedicated to Jesus. У меня реальная семья, у меня ревность по дому Бога. Я хочу видеть Его движение на этой земле. I am zealous for God. I want to see His movement on this earth. Но мы должны с вами сделать шаг, семья. Что-то в нашей жизни должно стать приоритетом. But family, we need to take a step. Something in our life must take priority. Подумай. Think about this. Если это не Бог, пожалуйста, измени это. And if that priority isn't God, please change that. Что отличает этих людей от всех остальных? What made these people different from everybody else? Они тотально проданы и захвачены своей идеей. They were totally dedicated and sold out to their idea. Поймите, мы не погружаем людей, просто говоря о Боге. Believe me, we do not immerse people just by talking about God. Или просто указываем места из Библии. Or just talking about different Bible verses. Мы погружаем их в то, чему мы персонально посвящены и чем захвачены. We immerse them into that we are personally dedicated to. Семья, вы заметили, что даже сделали статистику, какие, через какие рекламы продается продукция? They did a study through which commercials were products most sold. Когда просто выдвигается продукция на экране, она почти не продается. When there's just an image of a product, it usually never sells that well. Но когда рядом с продукцией стоит свидетельство. But when you have an individual next to a product, который показывает тебе фотки до и после этой продукции, who shows you before and after pictures, который захвачен тем, что эта продукция помогла ему полностью похудеть и изменить свою жизнь, who's fully captivated and convinced that this product changed their whole entire life, ты сидишь и нажимаешь на эти кнопки и заказываешь три ящика. You sit there and you order three boxes. Почему, семья? Why? Потому что так все работает. Why? Because this is how everything works. То, we are captivated by that what captivates him. Мы не видим людей, не слышим людей, мы переживаем людей, мы чувствуем. Do you understand? Мы чувствуем эту энергию, проекцию, и мы захвачены результатом, и мы хотим это делать. We feel the projected energy and we are captivated by that, so we buy the product. Так это простая мирская реклама. Себе. Even though it's just so simple worldly commercial. Где люди захвачены Иисусом и его царством? Where people are captivated by Jesus and his kingdom. Семья, никто не говорит вам идти на улицу и проповедовать. Семья, где бы ты ни находился, ты должен излучать Христа. No matter where you are supposed to imitate Christ. Неважно, где ты в магазине нагрузил тачки, люди должны на тебя посмотреть и сказать: «Воу, какой-то ты странно счастливый». No matter where you are, people are supposed to look at you and wonder why you are so joyous and happy. Не надо им говорить: «Тачка, погоди, покайся, вы все идете в ад, и вы идете в ад, и кассирша, ты тоже прешь в ад». Don't be so depressed and tell them that they're going to hell. Вот это религиозное христианство наших дней. That's the spirit of religion. Пришел, всех послал в ад, испугал и поехал дальше с чистой совестью, что он отпроповедовал. And still fear and terror everybody and tell them that they're going to hell. Семья, that's the spirit of religion. Это никогда не захватывает людей. That never captivates people. Людей захватывает любовь, кто-то понимает? People are captivated by love. Твой месседж должен строиться на позитиве и никогда не на негативе. Your message is supposed to be built on positivity, not negativity. Мир и так настолько ранен, разбит и расшатан, что им еще один вещь ты кидаешь в эту же самую шкатулку. The world is already so broken and hurt. Throwing negativity at it isn't going to change anything. Им нужен кто-то не из этого мира, кто-то, кто обнимет и скажет: выход есть. They need someone out of this world who's going to give them hope and love. Вспомни свои глаза после твоего первого энкаунтера. Вот так ты должен жить. Remember how you felt and how your eyes looked after your first encounter with Jesus. Когда люди не знали, что с тобой, и спрашивали, что с тобой. When people didn't know what happened to you and they kept asking you. Потому что с тобой что-то было. Because something happened to you. Да я тебе скажу, что с тобой было. Let me tell you what happened to you. Ты был полностью погружен и утоплен в Христе. You were fully immersed into Jesus. И это из тебя текло. Хотел ты это? Хотел ты это или нет? Whether you wanted to or not. Оно текло из тебя. It fully flowed out of you. Семья, вот это модель церкви Христа. Family, that is the model of the Church of Jesus Christ. Ни доктрина, ни учение, ни какой-то правильный хор строем поет для Христа. Not any choirs or preachings or teachings. Христианство — это явление Христа братьям и сестрам. Christianity is revealing and showing Christ to the people around us. Я хочу, чтобы сюда, когда люди заходили, они говорили: здесь атмосфера другая. Кто-то понимает? I want people to notice the different atmosphere when they step into this building. Меня больше волнует в этой церкви атмосфера, чем доктрина. Кто-то слышит меня? I care more about the atmosphere here than the doctrine. Потому что доктрин, зайди в Google, зайди на YouTube, ты умрешь от учителей и доктрин. Because there's already so many doctrines out there. Кто мне может дать атмосферу? But who can give me the atmosphere of heaven? Где присутствие живого Бога? Where is the presence of the one true living God? Где измененные судьбы? Where are the changed lives? Не надо мне рассказывать ничего из Библии. Все атеисты, включая, знают Библию. Do not tell me anything from the Bible. Atheists know the Bible better than us most of the time. Дай мне коснуться не твоих мозгов, набитых какой-то плесенью, а дай мне коснуться твоего духа, загруженного Духом Святым. I don't want to touch your swollen brains. I want to touch the Holy Spirit. Наши доктрины никогда не изменят мир. Our doctrines will never change this world. Этот мир изменит присутствие и слава Иисуса Христа. This world will only be changed by the presence of Jesus Christ. И тебе не надо выучиваться, как правильно говорить, как правильно делать постановку проповеди. And you don't need to study how to properly talk or speak or position yourself. Просто утони в Боге, и ты будешь знать, как проповедовать. Вот так правильно и будет. Just immerse yourself into God and you will know how to do it right. Вот как только утонул в Боге, ты уже кандидат на проповедь. The second that you drown yourself in God, you become a candidate to God. Потому что теперь, что бы ты ни сказал, оно пропитано небом, и оно имеет эффект. Because no matter what you say, it will be fully saturated by God and it will have impact. Amen? Ты со мной? You're with me? Это первое служение. First service of 2024. Прекрасное, хорошее служение. First service. Вы видели когда-нибудь... Вот что меня еще удивляет. This is also something that impresses me. Вы видели когда-нибудь колдунов и экстрасенсов? When witches and warlocks, которым приходят за ихними сеансами, that go after their sorcery? Yeah, like their giftings. Right? Their giftings. Чтобы они там, ну, сделали им погадали что-то, да? So they can perform something. Там вызвали мертвого родственника, там, вы знаете, все call эти... Call dead relatives. То есть, как бы, и здесь, как бы, знаете, вот ведьмы-колдуны попробовали, говорят, сегодня не получается, приходите завтра. And they try it out or and say, come next time. Слушайте, что-то не работает тьма сегодня. Maybe darkness doesn't work today. Семья, почему вы смеетесь? Потому что такого не существует. Why are you laughing? Because this doesn't exist. А сейчас массы этого в церкви, они говорят о том, чего не существует. But this is what the church is filled with today. They talk about something that doesn't exist. И мы построили целые доктрины, почему Бог в сегодняшних церквях не движется, и это по Библии. And we literally built doctrines convincing and telling people why God doesn't move in churches today. Почему бесов нет? Это плохие привычки. Не надо тут кричать и говорить: "О, о, не надо, не надо." We tell people there's no demons. It's just bad habits. Заткнись, это не бес, это плохая привычка рычить сейчас. They'll tell you to shut up, it's not a demon, it's just a bad habit. Пойди отдохни немножко, у тебя нервная система расстроена. Don't irritate other people. Семья, миру нужна сила Бога, а не доктрины религии. Family, the church. О, Боже мой! The world needs Jesus Christ, not doctrine. И тебе не надо бесконечные колледжи. Нырни в Бога. У всех одни и те же шансы, у всех. And you don't need endless college. Just dive into God. Я стою здесь не потому, что я квалифицирован, а потому, что я безумен Христа ради. I'm not standing here because I'm qualified. I'm standing here because I'm crazy about God. Стань безумным Христа ради, и тебе моментально сам Иисус поставит тебя на поднос, как лампу, чтобы ее видели. Become crazy about Jesus, and he will elevate you to be a lamp and a light. Люди пишут: пастор, как ты раскрутился так на весь мир? People message me asking me how I got so popular. Я просто крутился, я раскрутился, наверное, я не знаю. And I told them, I don't know, I was probably just spinning. Я просто говорю об Иисусе. I just talk about Jesus. Я говорю о силе. I talk about power. Мы исцеляем больных, изгоняем бесов, мы приводим людей ко Христу. We heal people, we cast out demons, and we just bring Jesus, people to Jesus. И параллельно раздражаем всю религию. And also irritate religion. Очень сильно, добавлю. Very powerful, by the way. Okay. К нам двоякого отношения нету. We don't have dual personality. Нас сильно или любят, или... People either love us or hate us. У них нет слов, чтобы выразить любовь к нам. They don't have the words to properly express their love to us. Но это ничего. Иисус сказал: горе вам, когда все о вас говорят хорошо. But Jesus said, blessed are those who... when they speak against evil, you. Yeah, evil against you. То есть, вот все вот это. This is what this means. Настоящий христианин. A real Christian. У него всегда будет... позитив, и всегда будут те, кто его не будут любить. They will always be positive and they will always have people who do not like them. Ты не можешь нравиться всем и вместиться во все эти теологии и доктрины. You cannot be liked by everybody at the same time being accepted into all doctrines. Итак, дорогие мои, and so, family, если в царстве тьмы нет бракованных колдуней и колдунов, if in the kingdom of darkness there are no weak sorcerers, witches and warlocks, в церкви Христа должны подняться настоящие личности, которые несут живого Иисуса Христа. Then the church of Christ must have individuals who rise up and carry the real Jesus. Семья, и Бог в тебе настолько силен, что ведьмы всего города не возьмут тебя одного. The God in you is so powerful that even all the witches and warlocks in the city cannot, will not be able to take you. Потому что Библия говорит: все даю вам власть над всей силой врага. Bible said, I have given you power and authority over all things. Что мы с вами боимся? Why are we afraid? Дьявол только заберет то, что ему принадлежит. God will, the Satan will only take what belongs to him. Здесь просто вопрос: сколько от дьявола принадлежит, что у тебя от дьявола? The real question here is, what in you is from Satan? Некоторые люди говорят, о, у меня крах начался. Я говорю, нет, просто дух мира уходит и забирает с собой все барахло. Some people say, oh, I have chaos that's starting, but I say, no, it's just the spirit of this world leaving you and taking all its chaos with you, with it. Бог мой бизнес забрал. Говорю, он не твой был, он был сделан неправильно, нечисто, и просто Бог дает этому заврачено. You know, if your business is being taken away, it's not because it's God, it's because it wasn't yours in the first place. Как только пришел к Богу, друзья оставили, то оставили, этого нет. People say, the second that I came to God, all my friends left me, everything changed. Ты разорвал контракт с духом этого мира. Угадай, что дух этого мира будет делать. You broke your contract with the spirit of this world. What do you think is going to happen? У тебя останется исключительно то, что царство Бога подарило тебе. И этого сатана не коснется никогда. The only things that are going to be left in you are the things that were gifted to you by the kingdom of heaven. And that is untouchable by Satan. Не бойся. Do not be afraid. Бог с тобой. God is with you. Мы должны быть захвачены настолько своим Богом. We must be so immersed with our God. И его огнем. And his fire. Что те вокруг нас не смогут долго оставаться равнодушными. That those around us will no longer be able to remain lukewarm. Вот почему Царство Небесное подобно закваске. And this is why the kingdom of heaven is equal to Leaven, yeah. И получается, что а мы с вами написано царство Бога, мы носим внутри себя. It says that the kingdom of heaven we carry on the inside of us. Другими словами, когда я с тобой поговорю, я должен тебя заквасить или заколбасить. Ты слышишь меня? In other words, after speaking to you, I must leaven you or I must irritate you. То есть послушать меня, ты должен или подсесть на Христа и начать искать его, или должен сказать: "Еретик, еретик, уйди от меня, сатана". In other words, listening to me, you must become addicted by God or reject God. Моя функция не приводить тебя тянуть на небо. Моя функция быть свидетелем его царства. Всё. My function isn't to drag you to the heavens. My function is to be his witness. Семья, вы видели, чтобы закваска напрягалась? Have you ever seen a leaven struggle? Вот она залазит в хлеб, залазит в этот, как он называется это? Flour? Тесто. Да, вот она so залазит. So if you place leaven into dough. Ты попробуй только тронь тесто чуть-чуть заквасочкой. Just put a little bit of leaven into flour or dough. Тесто никогда не воюет. Не, закваска никогда не воюет. Тесто, ты идешь в ад. The leaven never struggles and tells the flour or the dough that you're going to hell. Закваска никогда не пугает, знаете, ну, тесто. The leaven never scares the dough. Закваска просто приходит и говорит, можно я тут полежу? The leaven just comes over and says, can I hang out with you? И можно я тебя ткну? Can I touch you a little bit? И смотришь. And next thing you know, you have a sourdough starter that's just exploding. И потом как бы ты убрать не можешь, потому что хлеб это закваска, закваска это хлеб, как его разделить? Не разделишь, ты попал, все. And then you can't take away the leaven from the rest of the dough because it's all becoming one. Ты должен быть настолько опасен, что тебя должны запретить глобально слушать. You must be so dangerous that you become restricted and censored. Ты должен быть, как у нас, canceled, да? You must be canceled by cancel culture. То есть тебя должны бояться. Семья, вы не представляете, как нас боятся. Family, you don't even understand how much they're afraid of us. Я знаю. I know. Нас страшно бояться. They are terrified. Почему? Потому что как только они послушают что-нибудь. Why? Because anytime they listen to us. Предлагаю, знаете, такую, как вам сказать, знаете, у американцев есть такой sneak attack. Такая, they знаете, как, такая, как подпольная маленькая атака. It's just a tiny little... Не надо мои темы там, где я ору, пересылать. Перешлите закваску тихую, друг Иисуса называется. Don't send the message of me screaming and roaring. Send a little leaven of me calmly preaching. Да, говорить об Иисусе как друге. Talking about... Friend of Jesus. Friend of Jesus. Send them that message. Да, и они такие, все, попал. И потом... And they cannot not listen. Семья, ты должен быть носителем того, о чем ты говоришь. Family, you must be a carrier of that which you speak of. Ты должен быть опасен для религии и для этого мира, потому что любое соприкосновение с тобой меняет жизни или отторгает. You must be dangerous to this world and the spirit of religion because anybody who comes close to you becomes captivated. Или они должны убегать от тебя. Or they step away from you. Семья, мы просто являемся свидетелями. Family, we are witnesses. Мы просто свидетели. Давайте прочитаем место из Библии. Let's just read a word from Матфея 13:33. Matthew 13:33. Люблю это место из Библии, где Иисус говорит. I love this passage. Иную притчу сказал он им: Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. He told them another parable. The kingdom of heaven is like leaven that a woman took and hid in three measures of flour till it was all leavened. Люди должны знать, когда прикасаются тебя, что у тебя нет двух сторон. Ты абсолютная закваска неба. People need to know when they touch you that you don't play both sides. You are a complete leaven of heaven. Ты должен быть опасен для теплых и для религии. Ты должен быть опасен для царства, для царства тьмы. You need to be dangerous to the spirit of this world and to the spirit of lukewarmness. Ты со мной? You with me? Ты готов в новом году? Are you ready for this new year? Полностью закваситься Иисусом? To be fully leavened by Jesus? Amen. Добро пожаловать в центр трансформации. Welcome to Transformation Center. Когда на земле появился Иисус Христос, you know, when Jesus came to earth, все, кто касались его, не могли оставаться равнодушными. Everybody who touched them couldn't remain the same. Апостол Павел говорил: уже не я живу, но живет во мне Христос. Apostle Paul said, it is no longer I who live, but Christ in me. Это действие закваски. Amen. This is the effects of leaven. Библия говорит, что взирая на славу Его, мы преображаемся. Другими словами, когда я с Ним, я заквашиваюсь и заквашиваюсь от силы в силу, от славы в славу. The Bible says that beholding Him, we transform. Therefore, when we spend time with Jesus, we become more and more leavened. Вы знаете, что я заметил? Результата нет только у тех, кто никогда не познали своего Бога. The people who have no results are the people who never truly came to know their God. Никогда не пережили любовь и поэтому не могут отдать любовь. Never experienced true love, so they can't give love. Их служение — это просто пустая информация. Their missions and churches are just plain words. Да, просто Google. Just meaningless. Ничего нет. Nothing there. Слово должно быть явлено семье. Библия говорит: в силе, в духе и силе. The word must come in power, spirit, and authority. Да, я использую тот же голос, что и ты. Yes, I have the same voice as you. Но во мне что-то есть, к примеру, и в тебе, что людей меняет или раздражает. Amen. You and I have something in us that either changes people or irritates them. Поймите, это не то, что там твой характер. Это когда... Почему? Потому что во время того, как ты говоришь, молишься и служишь, Дух Святой через тебя бросает вызов своим детям. The moment that you're praying and speaking, the Holy Spirit is casting challenges to people through you. И сейчас в церквях проповеди подогнаны, чтобы не вздумать, не раздразить человека. And most messages in churches these days is just to not irritate people. Чтобы немножко, ну, против шерсти не надо идти. To not rub them the wrong way. Да, этот человек бизнесмен. Да, он живет нечистой жизнью. Но если ты сейчас обличишь это, ты же потеряешь хороший кусок десятины. Yes, this person might not be living a clean and holy life, but if you try to... Rebuke them, yeah. Rebuke them, then there's just no rebuking going on in the church. Sorry. No. Если ты говоришь какому-то бизнесмену, который живет в грехе, ты говоришь ему, ну, правду и обличаешь его. If you speak to somebody and you tell somebody that they're living in sin, и он бизнесмен, and богатый they're a businessman, человек, то люди говорят: не надо пугать людей, ты же теряешь сейчас огромный кусок денег. Then people will tell you to stop because the church is going to be losing a lot of money. Мне не интересна эта церковь, если я опираюсь на ее существование именно на людей. Кто-то понимает? I'm not interested in churches who lean on other people. Другими словами, если это служение суппортируется всего лишь плотью и кровью, а не Богом, In other words, if this ministry and church is supported only by humans and flesh, and not of God, то что мы вообще здесь делаем? Открой более успешный клуб. Then what are we even doing? Might as well just open a more successful club. Оно или абсолютно Божье, или мы не играем в эту игру. It's either fully God's or we're not playing this game. И поэтому мой месседж, семья, на этот год посвящение, и мы идем на глубину, погружаясь глубже в Бога. Therefore, my message for this year is full dedication, and we're going deeper into God. Я бросаю себе вызов проводить еще больше времени с моим Иисусом. I challenge myself to even spend more time with my Jesus. Я бросаю себе вызов. У нас у всех есть свободное время. У всех. Не говори, что у раз я занят. We all have free time. Don't tell yourself that you're busy because you're not. Вы заметили, на то, что мы любим, время всегда есть. Everything that you love, you will always make time for. Вот только полюби это, и у тебя сразу весь график расчищается. The second that you fall in love with something, your whole entire schedule opens up for that specific thing. Я помню, такой был занятый, работал, все, и тут я влюбился. I remember I used to be so busy and then I fell in love. А Света в Калифорнии. My wife was in California at that time. 12 часов с одной остановкой, я проверял. 12 hours with one stop, I checked. Я мучился, писать хотел, но я себя держал в руках, чтобы увидеть ее на 10 минут раньше. I needed to go pee, but I held myself together because I wanted to spend an extra 10 minutes with her. Семья, можете представить, я так заездился в эту церковь чаще, что люди думали, что я член этой церкви. Family, can you imagine? В Калифорнии. I visited this her church so often that people thought I was a member of their church. Я пару служений пропустил, ко мне уже приходит Андрей, почему тебя не было в прошлое воскресенье? Я говорю, я в Вашингтоне живу. I missed a couple of services and people came up to me asking me where I was. Если ты мне говоришь, что церковь далеко ездит за 2 часа, я 12 часов езжу каждое почти воскресенье. I drove 12 hours for her every Sunday. Сразу поправлю, не за церкви. And why I will correct myself right away, it wasn't because of the church that I was going to. У меня была другая цель. I had a different goal other than going to this church. Но семья, о чем я говорю? But what am I talking about? Куда-то все мои друзья, у меня все викенды были загружены там друзьями, рыбалкой, и тут все расчистилось. All of a sudden, all my weekends became free for her. Почему? Потому что что-то меня захватило, и в кого-то я влюбился. Why? Because I fell in love with somebody, I was captivated. И теперь у меня резко для этих всех пацанов времени не стало. And all of a sudden, none of my guy friends, I no longer had time for them. Поэтому не надо рассказывать песни, что Иисус, я занят, туфта, влюбись в Него, и всю занятость раздвинь. So don't tell stories telling Jesus that you're busy. That's bullshit. Вот почему Библия говорит: возлюби, а не лишь зачитайся Библией. And this is why the Bible says fall in love with или, God, not да, read или, the Bible. Да, или там заходи в колледж, вот библейские вот задвигай. The Bible doesn't tell you to go to Bible college. Библия идет в самое сердце. The Bible goes straight into the heart. И оно говорит о самом главном ингредиенте. And it speaks of the most important ingredient. Вот вы знаете почему? Вот все пророки, закон, Ветхий, Новый Завет, все в одной заповеди, в одной семье. And there is only one common, как? Заповедь. Заповедь, переведите кто-нибудь, быстро. Commandment. Commandment. There is one common commandment in the Old and New Testament. Love God with all your heart. Все, все, единственная заповедь, возлюби. Fall in love. И я такой сижу, говорю, Господь, как-то, Господи, как это как-то мало. And I say, God, maybe this is not enough. Говорит, наверное, ты не понимаешь, что такое настоящая любовь. And then God told me, maybe you don't understand what true love is. Потому что когда ты влюбился, у тебя первое, что сносится, крыша. Because when you fall in love, the first thing that goes is your roof and your logic. All logic is gone. Так вот, влюбись в Иисуса Христа. So fall in love with Jesus Christ. Ты ни одного дня не будешь говорить о посвящении, я так тяжело, Господи, к тебе идти на молитву. You will no longer complain about spending time with Him when такой, you fall in love. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. You will literally run. Sorry, камера не успевает чуть-чуть. Пастор какой-то. Hype today. Радостный сегодня, да? Семья. Family. Я хочу, чтобы вы услышали мое сердце. Кто-то I want you to hear my heart in this. Семья, все, что тебе нужно, не больше опускаться в доктрины. Тебе нужно глубже идти в любовь. All you need isn't to go deeper into theologies, but it's to go deeper into God. А любить нет ничего проще, чем любить. Некоторые говорят, как возлюбить? Дай я тебе расскажу формулу любви. There is nothing more simple than falling in love and loving. And let me tell you the formula to that. Формула любви нет ничего проще. Nothing more simple. Как только начинаешь посвящаться этому и проводить с этим время, the moment you start dedicating yourself to this, твоя душа и сердце сразу прилипает и влюбляется. Your soul and your heart fully become connected and you fall in love. Я такой сижу, думаю, почему я так сильно люблю этого кота? And I'm sitting there thinking, why do I love this cat so much? Потому что я с ним провожу время, и он проводит со мной. Because I spend time with it and it spends time with me. И думаю, и потом кот заболел. And then the cat got sick. Семья, я заболел вместе с котом. Family, I got sick with the cat. Ты слышишь меня? Do you hear me? Я такой, Света помнит, Андрей говорит, давай это, ну, помолимся, усыпи бы, ну, чтоб ты не уснул вместе с ней. And I remember my wife telling me, let's give it a restful passing away. Серьезно, семья, у вас была когда-нибудь вот эта душевная связь, любовь с животным, просто с какой-то птичкой? Family, have you ever had a soul tie with your pet? Я потом думаю, Господь, гля, как оно работает, а? And I'm like, Lord, look at the power behind this. И как оно влюбилось? Начни проводить время и инвестировать туда, моментально влюбишься. Yeah, and I wonder, how did it fall in love with me? But start immersing yourself and spending time with what you want to fall in love with. Вот что ты так влюбленный в свой бизнес, а? Дай я тебе расскажу, почему. Why do you love your business so much? Ты слишком много интимного времени в бизнесе проводишь. Because you spend too much intimate time with it. И поэтому у тебя бизнес. This is why your whole entire life is consumed with your business. Влюбись в Христа. Fall in love with Christ. Поначалу это будет мука. Христос, я буду с тобой проводить время. At first it's going to be difficult. Я буду. You'll suffer. А потом ты без него не сможешь вообще жить. And then you won't be able to live without потому him. Что Иисуса просто любить, потому что он отдал тебе всего себя. Because it's simple to love Jesus because he gave all of himself for you. И не надо мне рассказывать, а где любовь взять. Любовь идешь и строишь любовь. Вот так любовь строится. And you don't need to tell me where do I need to get love. You go to love and you build it. Если люди влюбляются в неодушевленные объекты, такие как дом, работа, деньги, то ты точно можешь полюбить Иисуса Христа. If people fall in love with materialistic things, then you can most definitely fall in love with Jesus. Вы знаете, я удивляюсь Сидраху, Месаху и Авдинаго. Помните ребят, которых в печь хотели бросить? Ну, бросили. You know, I'm amazed by Shadrach, Meshach and Abednego. Вы знаете, при всех атаках и кошмаре, через которые им пришлось пройти, with all the nightmares they had to go through, они смогли погрузить царя, который хотел их убить, они смогли погрузить его в то царство, в котором они жили, и в Бога, которого они любили. They were able to immerse the king who wanted to kill them fully in God. Семья, можете себе представить, ребята молодые обладают такими принципами, где царь был покорен их любовью к Богу. Imagine three young men who were so immersed and in love with God that they were able to change the heart of a king. Семья, представляете? Can you imagine? Ветхий Завет. The Old Testament. Ну, семья, у Бога всегда есть люди, которые влюблены в Него. God always has people who are fully in love with Him. У тебя сейчас есть время. Right now you have time. Прямо сейчас. Right now. Идти в него глубже. To go deeper into him. Убрать все excuses, все отговорки, все убрать. To remove all excuses. И просто сказать, ты центр моей вселенной, Иисус. And to say, Jesus, you are the center of my universe. Я больше не буду играть в эту постановку церковную. I will no longer play church. Семья. Family. Можно ходить с живым Богом. Сколько людей ходило с Иисусом и умерло? You can walk with the true God. How many people walked with Jesus and died? Сколько людей ходило с Иисусом и не было исцелено? How many people walked with Jesus and were never healed? Почему? Why? Потому что... Помните женщину с кровотечением? Do you remember with the woman with the issue of blood? О, мой, понимаете, вот это взаимоотношение, когда ты говоришь ничего, только он. Я говорю, я буду и... Другими словами, твоя вера просто взрывается. Почему? Потому что ты кому-то посвящаешься и отдаешь свою жизнь. This position of being fully committed to and dedicated to, it's powerful. Можно проходить в самую хорошую церковь и быть далеко-далеко от Бога. You can go to the best church but be far away from God. Потому что церковь может только указать тебе дверь, в нее зайти должен только ты. Because the church is there to point you in the right direction, but walking through the door you can only do. Семья Илия был настолько посвящен Богу. Family, Elijah was so dedicated to God. Что когда упал огонь с неба, помните? That when fire fell from heaven, все люди были захвачены его страстью, любовью и его посвящением к Богу. All people were captivated by his dedication and commitment to God. Семья, Бог любит, Бог ищет этих людей. God is seeking for these people. Поймите, он не может. Вот почему Бог говорит, я ищу поклонников, я ищу тех, кто любит. This is why God said, I am seeking and searching for worshipers, true lovers. Можете заметить, что не написано, я делаю поклонников. God, it doesn't say that I create worshippers. Вы знаете, что поклонников сделать, создать невозможно. It's impossible to create a worshipper. Поклонник — это только когда ты видишь и ты принимаешь решение идти и стать поклонником. A worshipper is when you see and you make the choice to become a worshipper. Все, что Иисус делает, Он показал тебе всю славу, всю любовь, всю благодать, и Он ждет, откликнешься ли ты, будешь ли ты поклонником. Jesus showed you all the power, the glory, and all He wants to see is whether or not you're going to respond and react. Проблема христианства была и остается. Failed Christianity existed and exists. Не в том, что они не следующие в той продукции, которую продвигают. Not because they don't have the product that they try to push. А о том, что они никогда не были посвящены тому, о чем они говорят. But because they were never dedicated to the to the thing that they speak of. И потом люди удивляются, почему мир не хочет знать нашего Бога. And this is why the world is they don't want to know Jesus. Наверное, потому что предлагающий Бога в реальности его не знает. Probably because the people who offer Jesus, they don't truly know him. Потому что дайте я вам скажу секрет. Моего Бога, которого я знаю, мир хочет знать и хочет быть с ним. Because the truth is, the God that I know and have, the world wants to know that God. Мир ищет настоящую любовь и настоящего спасителя. The world is searching for a true savior and true love. Они не ищут очередного христианского диктатора. They are not looking for a Christian dictator. Очередную говорящую голову. Just another talking head. Talking head. Смотрите, большинство в церкви, к сожалению, не из-за любви к Богу. Most people are in the church not because of their love for God. А из-за того, что они напуганы адом и наказанием. But because they're afraid of hell and punishment. Вот подумайте сейчас. Just think about that. Если ты не знаешь своего Бога и не хочешь быть с ним, вот просто сядь на стул дома и задай себе вопрос: хочешь ли ты быть со своим Богом? Just sit down and ask yourself a question. Do you want to know the true God? По-настоящему преследовать его. И знаете, я один раз сел на стул и говорю, как они захотят то, чего я сам в реальности, в глубине, не сильно-то и хочу. I asked myself a question. How will the world want something that I myself truly don't want? Вы знаете, я задавал себе, когда будучи еще молодым, я задавал себе честный вопрос. Я говорю, Господь, как я могу давать то, чем я не захвачен? I asked myself real questions when I was younger. God, how can the world be captivated by something that I don't even have? У тебя никогда там не будет страсти, никогда не будет силы, никогда не будет настоящего помазания. You will never have true power and anointing. Потому что то, что ты предлагаешь, ты делаешь просто из-под палки, потому что пастор сказал, тот, кто не несет Евангелие в мир, будет гореть в аду. Because what you're offering isn't real. Я помню, сижу в этом пешеходном переходе с брошюрками. О, я там был. I remember having... И такая же самая грустная душа рядом со мной играет христианскую песню на гитаре. They're the most depressing song playing in the background. Неужели уйдет? Кто помнит? Помните? Советский Союз, пешеходные переходы. Songs? Это еще одна история из моей жизни. Another story from my life. И я сижу с брошюрками. Неужели уйдешь? Я такой сижу, слушаю, да я уже давно ушел. And I'm sitting in this church, just и это мы, евангелисты, тут два. Два пацана, которых напугал пастор, что мы должны нести Евангелие в мир. Он поет, неужели уйдешь? Я сижу, эти брошюрки уже больше кидаю, чем раздаю. А, не хочешь, эти брошюрки мне назад летят, знаешь? And I remember sitting half dead in church with being covered in brochures. И вот такие два евангелиста в пешеходном переходе 8 часов простояли, не покаяли ни одну душу. And those brochures in standing outside never saved a single soul. Наверное, пару сотен напугали точно. But definitely scared a few hundred. Семья, кто-то понимает, о чем речь? Do you know what I'm talking about? Тебе не надо никуда идти, тебе не надо вот это делать. Ты захвачен этим. You don't need to do anything. You're going anywhere. Just become immersed. Могу ли я без твоих открытий, твоих уст увидеть Христа на тебе и в тебе? Can I see Jesus on you without you opening your mouth? Могу я подойти к тебе и пережить любовь царства на тебе? Can I experience the love of the kingdom on you? И все, что я слышу, это грешник, упреки, пророчества, конец света. Все, возносимся быстрее. All we hear now is everybody's going to hell. Ты со мной. You get it? Боже мой! И вот эти страшники, ужастики. Да, говорит Господь, это ваш Господь, это не мой. Just a whole bunch of fear porn. Ай-яй-яй-яй. Смотрите, еще одно местечко с Библии заканчивать будем. And one more verse from the Bible, and we're gonna. Деяния 1:8. Acts 1:8. Семья, вот секрет хождения в силе. This is the secret to walking in power. Итак, Деяния 1:8. Acts 1:8. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all of Judea and Samaria and to the ends of the earth. И вот секрет, семья. And that's the secret. Посвящение сопровождается силой. A dedication is followed by power. Сила сопровождается свидетельством. Power is followed by witness. А люди не могут не отреагировать на силу свидетельства. And people cannot ignore the power of a witness. Но поначалу это вы примете силу, посвящение. But at first you will receive power, dedication. Ну почему я получаю силу? Потому что я хочу быть там, хочу быть с ним. Power comes from dedication. И вы станете свидетелями. And you will become witnesses. Ты будешь ходячим свидетельством на этой земле. You will become a walking witness on this earth. Вы вообще задумывались над тем, что когда-нибудь компании нужно представить, продвинуть свою продукцию? Well, think about the, when a company needs to push a product. Вы заметили, что от этой компании, вот, например, мультимиллиардная компания хочет продвинуть свою продукцию. When a multi-millionaire company wants to push a product, вы знаете, кто высылается от этой компании? Do you know who gets sent out first? Самый мощнейший эксперт этой продукции. The most powerful expert on this product. Семья, вот это то, что мы должны стать посольством Христа на этой земле. And that is what we are to do in the kingdom of God. Не двигайся, пока в тебе нет силы и посвящения. Кто-то Do понимает, о чем? Почему Иисус запретил ученикам двигаться до того, как сошла сила? Jesus did not allow for the disciples to move until the power came down. Потому что никакого эффекта христианство без силы не имеет. Because there is no effect in Christianity without power. Поэтому, семья, мы не преследуем ничего, кроме Его присутствия и настоящей силы через посвящение нашему Богу. That is why we are not chasing anything other than Him, because out of Him comes true dedication and power. Семья, мы сильно никуда даже идти, дорогие, не надо. Люди слушают, смотрят, и мы уже разделяем церковь на две части. You won't even need to do anything. When the power comes, it will naturally bring results. Ты просто свидетель. Кто-то понимает? You're simply a witness. Все. И люди, смотря на тебя, они принимают решение. Все. And by looking at you, people should be able to make a choice and a decision. Ты свидетель. Дорогие, знак на дороге не кричит 45-45, я сказал. A sign on the road doesn't scream at you. Стоп, стоп, я сказал. A stop sign doesn't yell at you. Для этого знамения, да, для этой вещи, она просто должна стоять и говорить, просто свидетельствовать. Вот. All a stop sign needs to do is just stand there. Все остальные, приближаясь к этому знаку, они просто принимают решение. All people on coming towards a stop sign simply make a decision to stop or to not stop. Семья, поймите, сила Бога не в слове, не в болтовне, а в силе. The power of God isn't in talk, but it's in the power. В силе. In the power. Все великие люди Библии. All great people of the Bible. Если из их жизни убрать все. If you remove everything. Единственное, что они могли сделать, это явить своего Бога тем, кто был вокруг них. The only thing they could do is reveal the God that was around them. Что бы ты ни делал с Давидом. No matter what you do, say David. Он всегда оставался поклонником. Ты со мной? He always remained a worshipper. Поймите, семья, что-то должно быть в нас намного больше, чем наша одежда, дом, страна, где вы живете, бизнес. We need to have something in us that is bigger than our materialistic identities. Ты со мной? You with me? Неважно, что с тобой произойдет, ты должен быть наполнен силой Бога, и вот это то, чем ты являешься. No matter what happens to you, you must be filled with the power of God, and that is who you truly are. Мы все можем много говорить о Боге, мир полон сейчас доктрин. We can all talk and babble about God. The world is filled with this right now. Но это больше не имеет никакого значения, семья. But it has no meaning. Потому что сейчас пришло время. Because the time has come. Погрузиться в Бога. to immerse into God. И погрузить всех, кто рядом с тобой, в то же самое присутствие. And to immerse everybody around you into that same presence. Мы свидетели, семья. We are witnesses. Кто-то понимает, о чем я говорю? Do you understand? Все, что ты делаешь, это просто являешься сыном царства. Все. All you need to do is to be a son of the kingdom. Большинство, я даже не подхожу к людям, они сами подходят к свидетельству и принимают решение. I don't even come up to people. People come up to a witness and they make a decision. Все, все, что тебе нужно, это говорить о царстве. Тебе просто нужно свидетельствовать о славе. Все, кто видят и слышат, принимают решение. Вот это функция царства. All you need to do is be a witness. Speak of the kingdom. People who see you will make their own decision. Мы не агитационная команда Царства Небесного. We are not just some random group of people from the kingdom. That try to convince people. Oh, we are not here to convince people. Мы здесь никого не убеждаем себя. We're not here to convince people. Мы здесь просто, чтобы явить живого Иисуса Христа. We are here to simply just exist and reveal Jesus. Воздайте ему славу, дорогие. Praise God. Давайте мы поднимемся. Let's stand up. Я хочу сейчас открыть этот алтарь, особенно если кто-то должен, команда молитвенная, приготовьтесь. I want to open the altar. Ministry team, please get ready. Семья, если кто-то чувствует, что это именно было послание к тебе. If anyone feels that this message was specifically for you. И мне все равно, стесняешься, ты не стесняешься. I don't care if you're shy or not. Если это было к тебе, имей смелость выйти и сказать: Иисус, я меняю мою позицию по отношению к тебе. If this message was for you, have the boldness to come up and say, Jesus, I am changing my position towards you. Это место для тех, кто хочет глубже идти в Иисуса Христа. This place is a place for people who want to grow deeper into God. Нормально, нормально, выходите, выходите. Don't worry, come up. Нормально. Иисус, я прошу тебя. Jesus, I ask you. Прямо сейчас. Right now, мы все вместе, мы просто перезаключаем завет с тобой. All together, we recommit our covenants with you. Прямо сейчас заключай завет с ним заново. Если охладел, если у тебя батарейки твои духовные сели, if your spiritual batteries are diet, просто скажи ему: Иисус, я здесь. Jesus, say, I am here. Это именно твое решение, семья. This is simply your decision, family. Я принимаю решение идти к самому Иисусу. Say, I make the decision to simply come to Jesus. Я заключаю с тобой вновь завет, Иисус. Я прошу тебя, помоги мне. I renew my covenant with you, Jesus. I ask for your help. О, начни идти к нему. Ты не сможешь без него жить. Start coming to him. You won't be able to live without просто him. Просто беги к нему. Ты без него скоро не сможешь существовать. Run to him. Soon you won't be able to exist without him. Пожалуйста, сделай решение сейчас. Please make this decision now. Скоро это решение уже никто не сможет принимать. Soon this decision will be taken away from you. Прямо сейчас, Иисус. Я хочу быть ближе к тебе. Say right now, Jesus, I want to be closer to you. Я прямо сейчас, семья, мы прямо сейчас выбираем ту позицию по отношению Христа, в которой мы будем в вечности. Right now we are selecting our positions that we will hold in eternity. Мне когда люди спросили пастора, как знать, где я нахожусь, когда я буду в царстве? How do you know where you will be in the in eternity? Я сказал, я ответил очень просто. I told them. Твоя позиция ровно такая же будет, как и сейчас. Your position in eternity is equivalent to the position you hold now. Потому что когда у меня была встреча с Иисусом в 93-м году, because when I encountered Jesus in 1993, я помню, когда я покинул мое тело, я предстал перед моим Богом. I remember when I left my body and was standing before God. Семья, я был именно в той позиции и на том духовном уровне, который был в моем физическом теле. I was exactly in that same spiritual position and level that I was in my spiritual body. И я понял духовный закон. Именно мы выбираем, в какой ранг и позиции мы будем находиться в вечности. And I understood a spiritual law. We select what position and spiritual rank we will hold. И тогда еще я сказал: Иисус, я хочу быть как можно ближе к тебе. And then I made a decision, Jesus, I want to be as close as possible to you. Как можно ближе, как ты меня подпустишь, я вот так и хочу быть с тобой рядом, Иисус. As close as you allow for me to be, that is how close I want to be. Семья, Иоанн был не просто любимый ученик, не потому что Иисус выбрал. Иоанн выбрал Иисуса, и поэтому Иисус полюбил его. John wasn't the favorite because Jesus picked him. John was the favorite because John picked Jesus. Любой из 12 учеников мог бы быть в позиции Иоанна. Any of the 12 disciples could have been in John's position. Но почему-то 11 это не выбрали. But for some reason 11 weren't the favorite. Но был один, который был без ума влюблен в него. But there was one who was crazy about Jesus. Пожалуйста, прямо сейчас перепосвяти свою жизнь. Please recommit your life to Jesus right now. Молитвенная команда, да, возьмите елей, просто помажьте. Please get the oil and pray for the people up front. Мы молимся о том, чтобы каждый в этом новом году пошел на свежую глубину с Иисусом Христом. We pray that every single person here will go into a deeper level in this new year with Jesus. Иисус, я прошу тебя, подними настоящую посвященную армию Христа. Jesus, I pray that you would raise up a true dedicated army of Christ. Не религиозную толпу, которая играет в святость, но тех, кто проданы тебе. Not a religious group of people who play holiness, but a group that is dedicated to you. Кто действительно носит любовь твою на себе и делится этой любовью. Who truly carries your true love. Я прошу тебя, одень нас в себя. I ask that you would clothe us in you. Одень нас в любовь. Cover us and clothe us in love. Одень каждого из нас в атмосферу царства. Cover us and clothe us in the atmosphere of Пусть heaven. Каждый из нас носит эту закваску в своем духе. Let each of us carry this leaven in our spirit. И все, кто касаются и слышат нас. And everybody who touches and hears us. Они будут делать выбор. And they will make a decision. И это то, для чего мы рождены. It is what we are born for. Явить Христа. To show Christ. И дать каждому сделать выбор. And give everybody a chance to make a decision. Я благодарю тебя за всех, кто нас смотрит и слушает. I thank God for everybody who is listening and watching. Если ты в машине, около компьютера, просто запаркуйся где-то сейчас или просто склони свою голову около своего мобильного девайса и помолись Иисусу. No matter where you are, just take a moment to pray to Jesus. Просто склони свою голову и скажи: Иисус, я прошу тебя, я хочу быть ближе к тебе. Bow your head and just ask and tell Jesus you want to be closer to him. Мы живем в таком мире, в котором уже без Христа тебе не будет счастья и удовлетворения. We live in a world in such a time that already without Christ you will not have love, мир, joy and peace. Мир настолько сейчас потерявший мир и адекватность, что только во Христе мы можем найти покой. The world already has lost all its peace, that only you can find peace in Jesus. Я прошу тебя, Иисус, коснись моих братьев и сестер и локально, и глобально. Jesus, I ask for you to touch my brothers and sisters locally and globally. И пусть прямо сейчас прозвучит молитва в нового посвящения тебе. And right now let there be a prayer of new dedication to you. Мы обновляем наш завет и посвящение с тобой, Иисус. We renew our covenants and dedication with you, Jesus. Мы жаждем видеть твой огонь и твое пробуждение. We hunger to see your fire and awakening. Мы жаждем видеть спасенные и трансформировавшиеся души. We hunger to see saved and transformed souls. Мы жаждем видеть твое движение на этой земле. We hunger to see your movement on this earth. И мы не остановимся до тех пор, пока не получим это. And we will not stop until we receive this. Спасибо, любимый. Thank you, beloved. Я верю, Отец, ты коснешься каждого. I believe that you're going to touch everyone, Father. Прямо сейчас. Right now. Коснись сердец. Touch hearts. Убери всю паутину, весь мусор из сердца. Remove all trash and webs from our hearts. И пусть сейчас настоящая любовь вернется. And let the true love come back. Та первая ненормальная детская любовь, Иисус. Or let the first love come back. Вот те настоящие наши настоящие плач и крик и радость с тобой. Our true joy and tears with you, Jesus. Забери вот это все, что на нас прицепилось в религиозном обществе. Remove all religion. Все вот эти заученные молитвы на публику. All learned prayers and actions for the public. И действительно вернется вот эта молитва из детского сердца. Иисус, я люблю тебя. Иисус, я жажду тебя. And a true childlike prayer comes back. Jesus, I love you. Jesus, I hunger for you. Пусть прямо сейчас уйдет все, что препятствует тебе быть ближе к Иисусу. Let everything that stands in the way from you being closer to Jesus be removed right now. Мы сдвигаем все препятствия сейчас. We remove all strongholds right now. И ничего не помешает тебе. Мы прямо сейчас разрушаем демоническую связь во имя Иисуса Христа. Demonic strongholds right now in the name of Jesus. Я прям вижу цепи сейчас. Я разрываю эти цепи во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. Иисус освобождает тебя от суеты и связей. Is freeing you right now from depression and chains. Я рву эти цепи. I break the chains. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. Я провозглашаю полную свободу прямо сейчас. Full freedom right now in the name of Jesus. Ты вдохнешь дышишь по-другому этот кислород. You will breathe air differently. Ты будешь видеть мир по-другому. You will see the world different. Потому что ты будешь смотреть на него через Христа. Because you will see them through Christ. К тебе придет мир и покой. Peace and joy. Потому что ничего в этом мире тебе это дать не может, только Иисус. Because nothing in this world will be able to give this to you but Jesus. Я прошу тебя, любимый, коснись мою семью. Jesus, I ask that you would touch my family. Коснись мою локальную и глобальную семью. The local and global family. Я верю, армия Христа поднимается. I believe that the army of Christ is rising up. Не просто в слове, но в силе. Not just in word but in power. Совершенно новая порода поднимается на этой земле. A brand new breed is arising on the earth. Люди, у которых огонь в сердце и в глазах. People who have fire in their hearts and their eyes. Личности, которые знают того, о ком они говорят. Individuals who know who they speak of. Иисус, захвати нас своей страстью. Jesus, captivate us. With your passion. With your passion. Мы благодарим тебя, любимый. We thank you, beloved. Только для тебя. Only for you, Jesus. Это дом твой. This house is yours. Работай в нем, касайся в нем, исцеляй сердца. Work in this home, heal us. Прямо сейчас. Right now. Касайся. Touch us. Все, что тебя держало, все, что связывало, мы разрываем прямо сейчас. Everything that holds you back, all chains we break. Ты начнешь этот год со свежим сознанием, с чистым сердцем. You will start this new year with a fresh mindset and fresh heart. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus. Amen. Amen. Воздайте ему славу. Give him glory. Иисус. Jesus. Мы любим тебя. We love you. Ты наша единственная надежда. You are our true hope. Присаживайтесь, родные. Please sit down, family. Если кому-то нужна будет молитва больше, if anybody needs more prayer, а вы можете остаться слева от меня, справа от вас будет вот этот ряд. You can remain to the left of me. We'll have space for you. Если вы чувствуете, что вы хотите, чтобы молитвенная команда послужила вам глубже, if you sense and feel like you would like deeper prayer, пожалуйста, не уходите. Please don't leave. Вот этот рядок именно для вас. После служения подойдите туда и с вами помолятся, вам послужат. After church, the row will be open. To you to the left of me. Хорошо, дорогие, я рад, родные, что мы так с вами входим в Новый год. Glad I'm so glad that we're entering this new year. Я рад, что мы действительно открываем наши сердца и говорим как есть. I'm glad that we're simply opening our hearts and speaking it as it is. Потому что, дорогие мои, Библия говорит, начаться с дома ему, с моего дома, с дома Бога. Because the Bible says the judgment starts from my house first. Да, то есть Бог сначала очистит нас. God will first cleanse us. И потом Он привлечет тех, кому мы сможем служить. And then He will bring those to who we can minister to. Хорошо, родные, не буду вас держать. Люблю вас. Family, I will not hold Благословляю you longer. Вас. I love you. Воздайте славу Иисусу. Give Him glory. Иисус, общайтесь, знакомьтесь, кафе открыто, все открыто. И увидимся с вами в следующее воскресенье. Не забудьте, каждый вечер молитва открывается. Don't forget, we have prayer every evening at 7. Our cafe is open. Feel free to hang out. С Богом, дорогие. With God.